Заре следующего дня, согласно намеченному плану, побуждаемый Криксом, Спартак велел своим легионам сняться с лагеря и отправился в путь в направлении Камерина, куда, согласно его плану, он пришел поздно ночью, а консул Лентул с 36 тысячами человек явился почти на день позже. Консул был не слишком опытен в ратном деле. Зато как истый патриций, преисполненный латинской спеси и высокомерия, считал невероятным, чтобы 4 римских легиона в составе 24 тысяч бойцов и еще 12 тысяч вспомогательных сил не могли бы в 24 часа разбить скопище из 70 тысяч гладиаторов, плохо вооруженных, плохо дисциплинированных, без чести и веры. Правда, они разгромили войска преторов, но не в силу своей доблести, а вследствие невежества преторов. Поэтому, заняв выгодную позицию на склонах нескольких холмов и произнеся перед своими войсками напыщенную и пылкую речь для воодушевления легионеров, он на следующий день вступил в бой со Спартаком. Но тот с мудрой предусмотрительностью сумел извлечь выгоду из численного превосходства своего войска и менее чем за 3 часа почти полностью окружил врага, легионы которого, хотя и сражались с большим мужеством, все же вынуждены были отступить, опасаясь нападения с тыла. Спартак искусно использовал замешательство неприятеля и, появляясь лично в различных местах поля битвы, примером своей необыкновенной храбрости поднял дух гладиаторов, и они с такой силой обрушились на римлян, что за несколько часов полностью разбили их и рассеяли, захватив их лагерь и обоз. Остатки легионов Лентула бежали, одни к Синеонам, другие в Этрурию, и среди них был сам консул. Примечание. Синонны — могущественное племя, жившее в Галлии, на территории современных Иль-де-Франс и Шампани. Но, несмотря на радость этой новой и блестящей победы, тем более славной, что она была одержана над одним из консулов, Спартака тревожила мысль о Гелии, который мог напасть на Эномая и перебить его войско. Поэтому на следующий же день после сражения при Камерине он снялся с лагеря и повернул назад в направлении Аскула. По своему обыкновению, выслав вперед многочисленную конницу под командованием самых предусмотрительных военачальников. Продвигаясь далеко вперед, они все время доставляли сведения о вражеском войске. Отдохнув под Аскулом, Спартак и его войско пустилось в путь по направлению к Требулу. Под вечер они нагнали Мамилия, начальника своей конницы, и он сообщил им, что Эномай расположился лагерем близ гор у Нурсии, и что Гелий, узнав, что отряд в 10 тысяч германцев из-за несогласия и недоверия к Спартаку отделился от него, собирается напасть на них и уничтожить. Дав своим воинам 6-часовой отдых, Спартак в полночь выступил из Требула и двинулся через суровые скалы каменистых Апеннин, направляясь к Нурсии. Но в то время как Спартак продвигался к Нурсии, ночью явился туда консул Гелий Публикола с армией в 28 тысяч человек, и едва взошла заря, со всей силой напал на Эномая. Германец необдуманно принял неравный бой. Схватка была жестокой и кровопролитной. 2 часа бой шел с переменным счастьем. Оба войска сражались с одинаковой яростью и упорством. Но вскоре Гелий растянул фронт своего войска. Ему удалось окружить оба германских легиона. А для того, чтобы сильнее сжать их в кольцо, он приказал отступить 2 своим легионам, сражавшимся с гладиаторами лицом к лицу. Это едва не погубило римлян. Видя, что легионеры консула отступают, германцы, воодушевленные примером Эномая, бросились на врага с неудержимой силой, и у римлян ряды несколько расстроились. Из-за их хитроумного маневра они принуждены были действительно отступить, и в войске Гелия произошло сильное замешательство. Но тут на гладиаторов напала с флангов легкая пехота римлян, а вслед за ними обрушились на них с тыла далмацкие прочники, и вскоре германцы были стиснуты в этом кольце смерти.